Она отворила дверцу в прилавке. Скрип несмазанной петли, казалось, пронзил ее насквозь. Настольная лампа на прилавке давала кое-какой ответ. Оба убитых были здесь, на полу. «Ах!» — невольно вскрикнула кот и пробормотала уже тише. «Боже мой!» Она уже ничем не могла им помочь и поспешно отвернулась. Перед глазами все плыло. Прямо под лампой на прилавке лежал блестящий револьвер. Несколько мгновений кот тупо смотрела на него, часто-часто моргая, стремясь загнать обратно выступившие слезы. Револьвер явно принадлежал кому-то из служащих. Кот расслышала часть разговора между убийцей и его жертвами и теперь смутно припоминала резкий выкрик, который мог быть приказом бросить оружие. И вот оно брошено. Кот схватила револьвер и сжала рукоятку сразу обеими руками. Тяжесть оружия немного успокоила ее. Если убийца вернется, она будет готова встретить его. Кот больше не чувствовала себя беспомощной и беззащитной, хотя бы потому, что она кое-что знала о револьверах и умела ими пользоваться. Некоторые из друзей ее матери, самые отчаянные или самые безумные, исполненные разрушительной ненависти, те, кого отличала удивительная чистота и прозрачность взгляда, появлявшаяся только в двух случаях, чаще всего после принятия дозы наркотика и изредка, когда они говорили о своей приверженности идеалам правды и справедливости, знали в оружии толк. Когда кот было 12, женщина по имени Дарин и мужчина по имени Керк учили ее стрелять из пистолета на уединенной ферме в Монтане, хотя ее слабая рука еще с трудом удерживала подпрыгивающее при каждом выстреле оружие. С удивительным терпением, работая над ее ошибками, Керк и Дарин учили ее контролю и говорили, что когда-нибудь она станет настоящим бойцом и одним из лучших участников их движения. Но кот хотелось научиться стрелять вовсе не за тем, чтобы использовать оружие в интересах того или иного правого дела. У нее была вполне определенная цель — уметь защитить себя от некоторых людей из числа друзей ее матери, которые, приняв наркотик, впадали в беспричинную ярость или начинали смотреть на нее с гнусной похотью в глазах. Кот была слишком юна, чтобы алкать их внимание, и слишком уважала себя, чтобы поощрять их желание, ибо благодаря собственной мамочке не слишком заблуждалась в отношении того, что большинству из них хочется с ней сделать. Сжимая в руках револьвер убитого служащего, она повернулась и увидела разбитый телефонный аппарат. Черт! Она выбежала из-за прилавка и устремилась к стеклянной двери. Фургон все еще стоял на ближнем краю второй зоны обслуживания. Фары его не горели. Сначала она не увидела убийцы ни в кабине, ни где-либо еще. Потом он вышел из-за фургона сзади, его расстегнутый плащ развевался на ветру, словно большие черные крылья. До машины было около 60 футов, и кот не сомневалась, что убийца не увидит ее, даже если она подойдет к двери вплотную. Он не смотрел в ее сторону, но кот на всякий случай на шаг отступила. Должно быть, он повесил на место заправочный шланг и завинчивал крышку бензобака. Теперь убийца направлялся к кабине. Поначалу кот собиралась позвонить по телефону в полицию и сообщить, что убийца поехал на север по шоссе 101. Но теперь, пока она доберется до работающего телефонного аппарата, пока дозвонится до полицейского участка и объяснит, в чем дело, преступник может получить фору почти в час. За это время он раз 10 успеет свернуть с шоссе 101 на какие-нибудь боковые дороги. Если ехать по трассе строго на север, то в конце концов можно попасть в Орегон. Поворот на восток уведет его в Неваду. Может, он и отклонится на запад, к самому побережью, а там развернуться в обратном направлении и поехать вдоль Тихоокеанского побережья до Сан-Франциско, где в лабиринте большого города легко затеряться. Чем больше миль убийца преодолеет до того, как полиция успеет разослать ориентировку во все населенные пункты и во все полицейские участки, тем труднее его будет найти. Очень скоро фургон может оказаться на территории другого округа или даже другого штата, а это потребует взаимодействия уже нескольких полицейских управлений и участков и существенно затруднит поиски. Подумав обо всем этом, Кот сообразила, что у нее чертовски мало информации, которую она могла бы сообщить копам. Она так и не рассмотрела, в какой цвет, голубой или салатно-зеленый, выкрашен фургон. Очень может быть, что и в тот, и в другой, поскольку она видела его только в полутьме или в серовато-желтом свете галогенных ламп автозаправочной станции, сильно искажавшим естественные цвета. Кроме того, Кот не могла назвать ни марку фургона, ни его номер. Убийца уходил. Действуя неторопливо, совершенно уверенный в том, что в ближайшее время ему не грозит никакая опасность, он поднялся в кабину и захлопнул за собой дверцу. Он уезжает. Боже мой, он уезжает. Нет, невозможно, невероятно. Нельзя допустить, чтобы он скрылся, так и не заплатив за то, что он сделал с Лаурой и со всеми. Ведь он может сделать то же самое еще раз, еще много раз. Боже милостивый, помоги мне, дай мне уложить этого мерзкого грязного сукиного сына, помоги мне прострелить башку этой похотливой свинье. Кот снова подступила к двери. Ее можно было отпереть только при помощи ключа, а ключа у нее не было. Если разбить стекло, он услышит, даже на расстоянии, даже за шумом двигателя. Стрелять сквозь стекло бесполезно. Ночью из револьвера на расстоянии 50 или 60 футов, да еще эти бензоколонки, у нее нет никаких шансов убить его. Нужно подобраться вплотную к фургону, так, чтобы можно было приставить ствол к самому окну. Но если убийца услышит, как она пробивается сквозь стеклянную дверь, и увидит ее выходящей из магазина, он просто не подпустит ее к себе. Хуже того, тогда уже он будет охотиться за ней. Куда бы она ни двинулась, куда бы ни скрылась, убийца выследит ее на площадке бензозаправочной станции, а его дробовик послужит куда лучшим оружием, чем ее револьвер. Убийца в фургоне включил фары. Нет. Котой бросилась к калиточке в прилавке, отворила ее резким толчком и, обогнув распростертые тела, распахнула заднюю дверь. Здесь непременно должен быть второй выход. Этого требовали и практическая необходимость, и строгие правила пожарной безопасности. Дверь открылась в темноту. Насколько Кот могла судить, здесь не было никаких окон. Очень может быть, что она попала в душевую или в кладовку. Перешагнув через порог, Кот прикрыла за собой дверь, чтобы она не пропускала света, и, нашарив слева на стене выключатель, рискнула зажечь свет. Она оказалась в крошечной конторе. На письменном столе валялись обломки разбитого телефона. Прямо напротив нее была еще одна дверь, без каких бы то ни было признаков замочной скважины. Это наверняка ванная. Слева в задней стене заправочной станции оказалась металлическая дверь с двумя мощными засовами. Кот налегла на рукоятки, отодвинула их, отворила тяжелую створку, и в офис сразу ворвался порыв холодного ветра. Позади здания лежала 20-футовая асфальтированная площадка, за которой круто уходил вверх поросший деревьями склон холма. Фонарь над дверью, защищенный проволочной сеткой, горел, и в его свете кот увидела два легковых автомобиля, несомненно принадлежавших убитым служащим. Проклиная убийцу, кот побежала направо, к общественному туалету, чтобы обогнуть здание по самому короткому пути. За всю свою жизнь она не причинила вреда ни одному человеческому существу, но сейчас готова была убить. Мало того, кот была уверена, что сделает это без колебаний, без снисхождения, сделает из одного лишь чувства мести, потому что он заставил ее стать такой. Это он довел кот до того, что все ее чувства угасли, оставив только слепую, звериную ярость. А хуже всего было то, что сейчас это было плюсом, особенно по сравнению с беспомощностью и страхом, от которых она страдала так долго. Кот буквально наслаждалась восхитительным ощущением собственной яростной силы, наполнявшей ее под пение крови, которая неслась в жилах, все ускоряя свой бег. В других обстоятельствах обуявшая ее жажда убийства непременно бы вызвала в кот сильнейшее отвращение. Но в эти мгновения она только радовалась этому, зная, что ее радость возрастет, когда она поравняется с домом на колесах и через боковое стекло всадит в убийцу первую пулю. После этого она распахнет дверцу, и пока он будет истекать кровью, выстрелит в него еще раз, а потом вытащит наружу, бросит на асфальт и будет стрелять в него до тех пор, пока он навсегда не утратит способности ходить на охоту. Кот обогнула второй угол здания и оказалась перед фасадом автозаправочной станции. Фургон отъезжал от бензоколонки. Кот и погналась за ним. Она бежала так, как не бегала никогда в жизни. И упругий встречный ветер высекал слезы из ее глаз, а мягкие подошвы туфель звонко шлепали по асфальтовому покрытию. «Милый Боже, дай мне догнать его!» — молилась она, хотя раньше просила только об одном. «Господь милосердный, дай мне убежать от него! Милый Боже, помоги мне убить его!» — мысленно кричала она, хотя раньше умоляла. «Боже милосердный, не позволь ему убить меня!» Фургон стал набирать скорость. Он уже вырулил из зоны обслуживания и теперь катился по недлинной подъездной дорожке, которая вела обратно на шоссе. Нет, так она никогда его не догонит. Фургон удалялся. Кот остановилась, широко расставив чуть согнутые ноги. Револьвер она держала в правой руке. Теперь рука ее плавно поднялась. Кот подхватил ее второй рукой и зафиксировала локти в классической стрелковой стойке. Каждая приличная девушка должна уметь стрелять на случай, если начнется революция. Ее сердце уже не стучало, оно рвалось из груди, захлебываясь кровью, и каждое его судорожное сокращение заставляло ее руки чувствительно вздрагивать, так что кот не могла даже удержать револьвер на цель. Да и фургон успел отъехать слишком далеко. Если она выстрелит сейчас, то промахнется как минимум на несколько ярдов. Даже если ей повезет, и она сумеет влепить пулю в заднюю стенку, водитель почти наверняка не пострадает. Он был уже вне досягаемости. Он уходил. и кот бессильно была ему помешать. Кот поняла, что все кончено. Можно было отправляться на поиски работающего таксофона, чтобы позвонить в местную полицию, попытаться максимально сократить выигрыш во времени. Однако здесь и сейчас она уже больше ничего не в состоянии сделать. Но ее личная война еще не подошла к концу. Кот знала это, как бы ей не хотелось обратного. Она все же помнила имя, которое преступник произнес вслух, прежде чем отправиться со служащими. Ариэль. Ей 16. Самая восхитительная штучка, которую только можно найти на нашей грешной земле. Чистый ангел, фарфоровая кожа. Как посмотришь, аж дух захватывает. Я запер ее в подвале на год-другой и ни разу не тронул, в этом смысле. Жду, пока она созреет и станет чуть-чуть послаще. И тут же услужливая память кот явила ей мельком увиденную фотографию платиновой блондинки. Явила во всех подробностях, словно кот и все еще продолжала держать снимок в руке. О, это выражение безмятежного спокойствия на лице, удерживаемое с таким явным напряжением воли. И эти глаза, в которых кипят отчаяние и боль. Еще когда кот прислушивалась к разговору между убийцей и служащими бензоколонки, она чувствовала, что он не просто ведет свою игру. Он говорит правду. Эта сволочь намеренно приоткрыла перед ними свой самый главный секрет и призналась в своих извращенческих преступлениях, получая от своих откровений явное удовольствие, ибо не сомневался, что служащие бензоколонки унесут эту тайну в могилу и никогда никому не смогут о ней рассказать. Даже если бы она не видела фотографии, сомнений быть не могло. Ариэль — воздушное, легкое имя, которое очень к ней шло, и эти глаза — наполненные страдания. Сосредоточившись на сохранении собственной жизни, кот не думала о плененной девушке. Найдя револьвер, она мгновенно убедила себя, что единственное, чего ей хочется, это нашпиговать свинцом чудовище в человеческом облике, продырявить ему шкуру, выпустить всю кровь и вышибить мозги, ибо кот еще не была готова посмотреть правде в глаза. Правда же заключалась в том, что она все равно не осмелилась бы прикончить это отродье, потому что в этом случае терялись все нити, ведущие к Ариэль. Ее могли никогда не найти или найти слишком поздно, через много дней после того, как она бы умерла в своей бетонной темнице от голода и жажды. Ублюдок наверняка запер девушку в подвале собственного дома, который, в конце концов, можно было бы отыскать, установив личность убийцы. Но, с другой стороны, что мешает ему оборудовать для нее тюрьму в таком месте, на которое мог бы вывести полицию только он один? Кот и преследовала-то убийцу лишь для того, чтобы обездвижить, чтобы лишить его способности защищаться и дать копам возможность выпытать у него, где находится тот подвал, в котором он запер Ариэль. Если бы она сумела нагнать дом на колесах, то распахнула бы двери на бегу, выстрелила ублюдку в ногу, чтобы он не смог вести машину. Просто поначалу ей пришлось бы скрывать эту правду от себя самой, потому что пытаться ранить убийцу было гораздо рискованнее, чем выстрелить ему в голову через окно. Кроме того, если бы кот полностью осознавала, что именно она должна сделать, у нее просто-напросто не хватило бы мужества бежать за фургоном так быстро. Впрочем, она все равно опоздала. Фургон с двумя трупами на борту и с водителем, у которого могло быть 10 миллионов имен, медленно удалялся по подъездной дорожке в направлении шоссе 101. Настоящий ад на колесах. Где-то у этого подонка есть дом, а под домом подвал, в котором вот уже год томится 16-летняя девушка по имени Ариэль. Она еще жива и невинна, но ни то, ни другое не продлится долго. «Она существует», — шепнула кот ветру. Задние огни фургона мрачно рдели в ночной тьме, продолжая удаляться. Кот и отчаянно завертела головой, оглядываясь вокруг, но сельский ландшафт был безлюдным и пустынным. Нигде поблизости не светились окна домов, со всех сторон ее обступали только деревья и холодный ветреный мрак. Лишь далеко на севере, за гребнями двух холмов, горел какой-то огонь, но кот никак не могла понять, что это такое, да и пешком она не скоро бы туда добралась. На шоссе появился грузовик. Он двигался с юга и, ослепив котой светом фар, промчался мимо темной бензоколонки, не свернув, чтобы заправиться, и даже не притормозив. С низким протяжным ревом он исчез вдали, а водитель его даже не заподозрил о существовании кот. Неуклюже покачиваясь, фургон вывернул на шоссе. Всхлипывая от бессильного гнева, от разочарования, от страха за девушку, которую она даже не знала, и от осознания своей грядущей вины, которая непременно настигнет ее, если Ариэль умрет, кот развернулась спиной к шоссе и быстро зашагала мимо бензиновых колонок туда, откуда она выбежала на площадку. За все ее детские годы ни один человек ни разу не протянул ей руку помощи. Никто не обращал внимания ни на ее трудности, ни на ее беспомощность и страх. Теперь, когда кот думала о моментальном снимке Ариэль, он напоминал ей голограмму, изменяющуюся всякий раз, когда посмотришь на нее под другим углом. Иногда на фотографии было лицо девушки, иногда ее собственное. На бегу Котой молилась только о том, чтобы ей не пришлось снова возвращаться в торговый зал и обыскивать тела. Вдалеке сверкнула молния, а гром прогрохотал, как топот каблуков по железным ступеням лестницы, ведущей куда-то в глубокое гулкое подземелье. Черные деревья на склоне холма шумно вздохнули под порывом налетевшего ветра. Первой машиной был белый «Шевроле», выпущенный 10 лет назад. Дверца оказалась не заперта. Когда кот забралась на водительское сиденье, изношенные пружины жалобно застонали, а под ногой зашелестела брошенная обертка от конфеты или от чего-то подобного. Салон насквозь пропах застарелым табачным дымом. Ключей от замка зажигания на месте не оказалось, как не было их нигде. Ни за противосолнечным козырьком, ни под сиденьем. Второй машиной была «Хонда», гораздо более новая, чем белые «Шеви». Внутри пахло лимонным освежителем воздуха, а ключи лежали в неглубоком лотке на панели управления. Кот положила револьвер на пассажирское сиденье поближе к себе, чтобы до него легко было дотянуться, хотя поначалу ей очень не хотелось выпускать оружие из рук. Даже став взрослой, она всегда старалась вести себя предусмотрительно и осторожно, и никогда не лезла на рожон. Оружие она не брала в руки с 16 лет, с тех пор, как ушла от матери, однако просто не могла себе представить, как это — выпустить револьвер из рук сейчас и как будет жить без оружия дальше. Иными словами, за последние несколько часов она сильно изменилась. но произошедшая перемена не слишком обрадовала кот. Двигатель запустился с полоборота, покрышки взвизгнули, оставив на асфальте черный дымящийся след. Хонда рванула с места и, обогнув здание автозаправочной станции, метеором промчалась по зонам обслуживания, чудом не задев ни одной бензоколонки. Ведущая на шоссе дорожка была пуста. Фургон убийцы уже успел скрыться из вида. К счастью, в районе бензозаправки шоссе 101 представляло собой четыре полосы движения, разделенные посередине бетонным барьером. Так что на юг повернуть было нельзя. Значит, убийца направился дальше, на север. За тот отрезок времени, что кот бегала за машиной, далеко он уйти не мог. Кот устремилась в погоню.